Корделия почувствовала себя двухлетним малышом, которого выпустили погулять по комнате. Она все же сделала слабую попытку его разговорить. «Вы давно служите у капитана Фаркосигана?» «Да, сударыня». Молчание. «Он вам нравится?» «Нет, сударыня». Молчание. «Почему?» Уж на этот вопрос он не сможет ответить так односложно. Какое-то время ей казалось, что сержант не ответит вовсе, но после долгой паузы прозвучало. «Он фор». «Классовый конфликт?» — предположила она. «Я не люблю форов». «Я не фор», — подсказала Корделия. Он мрачно посмотрел сквозь нее. «Вы как фор, сударыня». Беседа закончилась. После полудня она удобно устроилась на койке и принялась изучать каталог компьютерной библиотеки. Выбрав видеоролик под названием «Города и население Бараяра», Корделия набрала его код. Текст, как и следовало ожидать, оказался банальным, но зрелище с бетанской точки зрения были просто волшебными. Перед ней открывался дивный, зеленый, залитый солнцем мир. Люди ходили по улицам без носовых фильтров, без регенераторов воздуха и даже без летней тепловой защиты. Климат и ландшафт планеты были удивительно разнообразны. Континенты омывались океанами, настоящими океанами, со штормами и приливами. Разве это сравнимо с плоскими солеными лужами, которые у нее дома принято называть озерами? В дверь постучали. «Войдите», — пригласила она. Появился Фаркосиган. Он приветствовал ее коротким кивком. «Странное время суток для парадной формы», — подумала Корделия. «Но, видит Бог, выглядит он превосходно. Славно, очень славно». Сопровождавший капитана сержант Боттери остался снаружи, а Фаркосиган обошел комнату, словно что-то искал. Наконец он снял посуду с подноса, на котором ей принесли ленч, и прислонил его к двери, чтобы удержать ее в приоткрытом положении. Корделия удивленно подняла брови. «В этом действительно есть необходимость?» «Я так считаю. Если слухи будут распространяться с прежней быстротой, я наверняка очень скоро услышу какую-нибудь шуточку о привилегиях моего звания. Боюсь, что тогда мне придется осадить несчастного. Шутника. И вообще, у меня неприязнь к закрытым дверям. Никогда не знаешь, что происходит по другую сторону». Корделия расхохоталась. «Это напоминает старый анекдот о девушке, которая говорит: давай не будем, а всем скажем, что было». Фаркосиган поморщился, нехотя соглашаясь, и уселся на вращающееся кресло, устроенного в стену металлического секретера. Он откинулся на спинку, вытянув перед собой ноги, и лицо его стало серьезным. Корделия с полуулыбкой наблюдала за ним, склонив голову на бок. «Что вы смотрели?» «Бараярскую географию. Какая прекрасная планета. Вы когда-нибудь бывали у океанов?» «Когда я был маленьким, мать каждое лето возила меня в Бон-Сан-Клар. Это было нечто вроде аристократического курорта на побережье. Мой отец, как правило, отсутствовал. Был в столице или в войсках. Праздник середины лета совпадал с днем рождения старого императора, и это отмечалось совершенно фантастическими фейерверками над океаном. По крайней мере, тогда они казались мне фантастическими. Весь город выходил на набережные, и никто не был вооружен. В день рождения императора дуэли запрещены, и мне разрешали бродить где угодно». Он уставился в пол. «Я не был там уже много лет. Мне хотелось бы когда-нибудь свозить вас туда, на праздник середины лета, если представится такая возможность». «С удовольствием. А когда вы собираетесь возвращаться на Бараяр?» «Боюсь, не скоро. Вам предстоит долгий плен. Но ведь вашему кораблю удалось скрыться, и когда мы вернемся, не будет смысла продолжать ваше интернирование. Вас отпустят. Вы сможете явиться в британское посольство и улететь домой. Если пожелаете». «Если пожелаю?» Корделия неуверенно рассмеялась и поудобнее устроилась на жесткой подушке. «А разве я могу не пожелать?» Он пристально всматривался в ее лицо. Вся его поза должна была свидетельствовать о полной непринужденности. Но один из каблуков выстукивал по полу предательскую дробь. «Я подумал, может быть, когда мы окажемся на Бараяре, и вы будете свободны, вы захотите остаться. Чтобы съездить, куда вы сказали, в Бон-Сан-Клар и тому подобное. Не знаю, дадут ли мне отпуск, но, конечно, я люблю новые места. Мне хотелось бы посмотреть вашу планету. Не ради поездки. Навсегда. В качестве леди Фаркосиган». Лицо его осветила грустная улыбка. «Я совсем запутался. Но могу поклясться, что больше никогда не буду считать британцев трусами. Право же, ваши обычаи требуют большей храбрости, чем самые самоубийственные соревнования наших юношей». Она медленно выдохнула. «Вы не разыгрываете меня?» Интересно, откуда взялась фраза о сердце, которое от радости бывает готово выскочить из груди? Корделия вдруг остро ощутила свое тело. Его тело она неотступно видела и раньше. Он покачал головой. «Я не хочу никакой игры. Ни для вас, ни с вами. Вы заслуживаете лучшего. Конечно, я не блестящий вариант, вы это уже знаете. Но, по крайней мере, я желал бы отдать вам все, что у меня есть. Дорогая командор Нейсмит, скажите, может быть, по британским понятиям я заговорил слишком рано? Я много дней ждал подходящего случая, но он все не представлялся». «Много дней? И сколько же вы думали об этом?» «Мне это впервые пришло в голову, когда я увидел вас в ущелье». «Что? Когда я блевала там, в грязи?» Тут он ухмыльнулся. «С удивительным самообладанием. К тому моменту, когда мы похоронили вашего офицера, я уже был уверен в своем выборе». Она в замешательстве потерла подбородок. «Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный?» «Не в такой ситуации». «Я... Вы меня смутили?» «Но не оскорбил?» «Нет, конечно, нет». Он чуть расслабился. «Конечно, вам не нужно сразу же давать мне ответ. Мы окажемся дома только через много месяцев. Но я... Вы находитесь в плену, и это осложняет ситуацию. Я не хотел, чтобы вы хоть на миг почувствовали себя оскорбленной». «Ничуть», — слабым голосом возразила Корделия. «Я должен сказать вам еще кое-что», — продолжал он, не отрывая глаз от своих парадных сапог. «Это будет нелегкая жизнь. С тех пор, как я вас узнал, я все думаю, что карьера, основанная на подчистке политических промахов, как вы это сформулировали, возможно, и не является такой уж высокой честью. Может, было бы разумнее самому предотвращать неудачи в зародыше. Это опаснее, чем профессия военного. Предательство, ложные обвинения, покушения, может быть, изгнание, нищета, смерть. Компромиссы с негодяями ради минутного выигрыша, да и тот, как правило, не очень надежен. Не слишком веселая жизнь, но если думать о детях, то лучше это делать мне, а не им.